Ему не хотелось абсолютно ничего. В голове наконец-то воцарилось подобие тишины, и парень пытался ей наслаждаться. К сожалению, недолго. Ближе к утру позвонил старший офицер его группы. Непосредственный начальник. Насчет Эбернати не волнуйся. Расследование уже завершено. К нам абсолютно никаких претензий. Тебя даже выдвинули на премию. Премию? Не веря своим ушам, переспросил Дэвид. Тишина в голове испарилась. Снова зазвучал хор навязчивых мыслей и вопросов. Все это казалось абсурдной галлюцинацией. Корпоратка под их защитой погибла, они потеряли четверых, включая Челси и премия. Да, ты здорово действовал, когда овезбили. Были ошибки, но это мы разберем на брифинге. Пока отдыхай. Постойте, расследование завершено. Кто стоит за покушением? Как ее вообще убили в закрытом пентхаусе? Вроде бы нейровирус, который был зашит в имплантаты подруги. Они обе неожиданно рехнулись и покончили жизнь самоубийством. Завтра будет официальное заявление. Не разглашай никому то, что я тебе сейчас скажу. Понятно? Конечно, сэр. В официальном заявлении все повесит на багровую жатву. Сами террористы уже подтвердили свою причастность. Но это же не они, воскликнул Дэвид, уже не в силах сдерживать эмоций. Вы мне сами сказали, это не они. Я только высказал свое личное мнение, Мартинес. Это не было официальной позицией нашего отдела, сухо ответил Спшник. Совместная борьба против терроризма поможет укрепить сотрудничество с биотехникой. Это адекватное политическое решение. Но, сэр, Эбернати мертва, перебил его начальник. И мало кто будет по ней плакать. Наша задача – выполнять свои обязанности, не задавая лишних вопросов. Если есть проблемы со сном или перепадами настроения, обратись к медикам. У тебя еще неделя выходных, Мартинес. Отоспись. Только в академию надо будет зайти. Они тебе что-то там экстерном зачтут. Конец связи. Конец, успел только повторить Дэвид. Его хрупкий внутренний покой опять был нарушен. Биомонитор выдал сообщение о некритическом повышении адреналина и кортизола. Дэвид оглянулся по сторонам. Раннее утро. Дождь закончился. Мартинес забрел на окраины делового квартала. Сам не заметил, как оказался среди довольно мрачных и безлюдных декораций. Почему? Почему все так? Мысленно спрашивал себя Дэвид. Кошмар наяву начался с заложников на заводе, которых убил Смышер, и никак не желал заканчиваться. Дэвид видел заваленные трупами улицы, а в отчетах это все превращалось в незначительный побочный ущерб. Он не мог никого спасти, а начальство выдавало ему премию и рисовало очередную благодарность в личном деле. Чем больше времени Дэвид был на службе в корпорации, тем меньше понимал логику ее работы. Конечно, находились желающие все объяснить. Были документы, инструкции, брифинги. Много слов о долге, разные цитаты из японских и европейских философий. Только чем больше этих нагромождений информации пытался впихнуть в себя Мартинес, тем еще меньше понимал и принимал происходящее в реальности. Дэвид продолжал выполнять приказы. Он не сдавался, но все тяжелее было засыпать по ночам и смотреть в глаза матери. Дэвид не мог сказать ей правду, потому как это означало отказаться от их общей мечты. Но порой хотелось кричать во все новенькие синтетические легкие. «Нас обманули, мама. Реклама врет. Там на вершине нет ничего хорошего. Это была ошибка. Ошибка». Еще несколько месяцев назад Дэвид был безмерно счастлив, когда катил на машине с Винсентом Прайсом и только узнал, что его мать жива. Чудо. Но чудо закончилось очень быстро, обратившись жестокой и зачастую кровавой рутиной службы безопасности. Даже у Прайса совета не спросить. Сначала уволен, затем пропал. Кажется, Виктор знал больше, но не хотел говорить. Возможно. Поток мыслей Дэвида прервал отдаленный женский крик. После него внутри Мартинеса чья-то рука словно дернула рубильник. Откуда-то взялись и энергия, и мотивация. Пальцы легли на рукоять тяжелого револьвера от Техтроники. Дэвид ринулся за угол, быстрыми шагами пересек короткий проулок, махнул через металлический забор. «Отдай, ебучий, чип!» – звучал грубый голос. Каждое слово сопровождал удар, который Дэвид тоже прекрасно слышал, несмотря на еще довольно приличное расстояние до сцены расправы. «Ты поступила хуево, чица!» – раздался второй голос. «Отдай нам щепку или придется покопаться не только у тебя в сумочке. Я сейчас ей зубы в глотку вобью!» Раздался первый голос. Снова удар, снова крик. Уже близко. Дэвид шел к цели, словно хорошо обученный охотничий пес. Ни единой секунды промедления. И вот перед образцовым сотрудником службы безопасности Арасаки открылась одна из многих маленьких трагедий улиц Найт-Сити. Трое панков, косящих под Валентина, прессовали корпоратку низшего звена. Дешевый макияж размазан по молодому лицу вместе со слезами и кровью. Светлые волосы топорщатся в стороны, будто пытались вырвать клок. Девушка в черной мини-юбке и порванных колготках сидела у стены. «Эй, мачо, не лезь не в свое дело», предупредил его самый старший из панков с помятым лицом и красной банданой. «Эта пута нам должна». Дэвид не стал его слушать. Ему уже слишком надоели чужие объяснения и оправдания. Сандивистан вспыхнул в его нервной системе, испаряя остатки апатии. На время схватки все вопросы отступали. Тело и хром будто начинали действовать сами, выполнять заложенные во время тренировок алгоритмы, не обращая внимания на сомнения рассыпающейся личности. «Бей, когда надо бить, стреляй, когда того требует ситуация». Тут все было по-настоящему логично и просто. Дэвид рванул вперед, пока панк только начал вынимать револьвер, перехватил его руку и вывернул ему запястье, так что захрустело. Затем бросился ко второму, слыша замедленный крик пострадавшего бандита. Один сильнейший удар в живот. Панк начал складываться пополам. Третий помоложе даже не думал сопротивляться. Тогда Дэвид вырубил Сандивистан. Время вновь обрело нормальную скорость, и крик бандита со сломанной рукой огласил подворотню. Все участники событий замерли. Двое бандитов стонали от полученных ранений, третий испуганно жался к стене, подняв руки, а девушка, вероятно, не могла поверить своему счастью. Дэвид же просто не знал, что делать дальше. Первая подала голос спасенная девушка. «Я сейчас вызову полицию», заикаясь, произнесла она. Дэвид прекрасно понимал, чем ему это грозит. Придется долго все объяснять, сначала копам, потом на работе, затем матери. Конечно, никто его не осудит. Просто придется очень много болтать, а затем слушать, какой он молодец. «Нет уж, только еще одной сраной грамоты мне не хватало», подумал Мартинес. «Просто уходи», раздраженно бросил он девушке. «Никакой полиции, ты мне ничего не должна, просто оставьте меня все в покое», неожиданно закричал он. В нем слово какая-то плотина дала трещину и рухнула. Биомонитор показывал выплеск адреналина. Девушка испуганно глянула на него, резко подскочила и бросилась прочь. «Эй, чум», прошептал самый молодой из бандосов. «Ты вообще нахрен в норме?» «Не знаю», ответил ему Дэвид, пустым взглядом шаря по стенам подворотни. «Я ничего не могу понять. Земля уходит из-под ног. Постоянно. Снова и снова. Как же я устал. Ты б это...» Косясь на него, произнес бандит. «Сходил к доктору. Видно, по тебе, что бабки есть. Не затягивай, чум. Так ебнуться недолго». «Я ходил к корпоративным психологам», ответил Дэвид. «Они выписывают таблетки. Много говорят, но... Они ж ни хрена не понимают. Не видят, чем я занимаюсь на работе. Кровь, боль, смерть товарищей. Мою подругу убили, и я даже не знаю, кто это сделал. Это все. Выстрел». Дэвид ощутил жгучую боль в районе затылка. Бандит со сломанной рукой выстрелил ему в голову. Держал левый какой-то дрянной револьвер. Расплющенная пуля со звоном упала на асфальт спустя полсекунды после выстрела. Подкожная броня и отлично укрепленный череп легко выдержали удар. Дальше Дэвид снова действовал на инстинктах. Резко метнувшись в сторону, он выхватил свое оружие и снес бандиту полголовы несколькими выстрелами. Другой противник уже очухался, но ничего сделать не успел. Точное попадание промеж глаз уложило его на асфальт. Самого молодого из бандосов Дэвид просто схватил левой и прижал к стене. Тот от неожиданности выронил портативный огнемет «Дракон», который только что достал. Неприятная штука, но Дэвида она могла бы теперь разве что разозлить. «Зачем вы это сделали?» — кричал Мартинес в лицо выжившему бандиту. «Нахера, вы что, не видите, кто я? Не видите боевой хром? Меня 2 месяца тренировали вести бои в городских условиях». «Спокойно, чум», — пролепетал бандит, когда Дэвид замолчал. «Я сдаюсь, можешь звать копов». «Я сдаюсь, да нахер копов», — ответил ему Мартинес. «Из-за вас снова пришлось убивать, а я даже не на работе». «А остынь, да тихо, чум, я ту бабу вообще не знаю, нам заплатили. Просто заказ. Я даже бить ее не собирался, но Игнасия чет психанул. Отпусти меня, а?» Дэвид присмотрелся к бандиту. Лет 17, наверное. Примерно его ровесник. Худой, щуплый, с не очень здоровой кожей. На шее цепочка из фальшивого золота, а в глазах настоящий страх. Несколько месяцев назад они с Дэвидом могли ходить по одним и тем же улицам Санто-Доминго. Сидеть за соседними столиками в дешевой забегаловке. Но то время ушло навсегда. Теперь Дэвид чуть ли не в 2 раза его больше и раза в 3 тяжелее. Теперь он корпоративная машина насилия. Жизнь стала сложнее в несколько раз. Мечты сбылись так быстро, что прогресс личности не успевал за ними угнаться. Иногда слишком хорошо – это очень плохо. Гибель товарищей, потери гражданских, интриги, лицемерие, ложь – все это сплеталось в узел, который Дэвид никак не мог распутать. Он лишь затягивался туже прямо на его горле. С каждым днем все сложнее дышать. Невыносимое ощущение. Если не выходит распутать, то может попробовать разорвать силой. Эта мысль ударила в голову Дэвида мощнее пули из дрянного револьвера. Он так долго пытался получить ответы на все возрастающее количество вопросов. Но что если ответы не нужны или хотя бы не важны? Что если не важны сами эти вопросы? А панк все продолжал болтать без устали, трепыхаясь в руках Дэвида, как только что пойманная рыба. «Ну ладно, чум, ну я ж вижу, что тебе самому погано. Отпусти меня, прошу, ну сжалься». «Сжалиться» — это слово будто вывело Мартинеса из оцепенения, а на лице парня появилась болезненная и одновременно пугающая ухмылка. «Нет, жалость — это мерзко». Череп панка, расколотый об стену, хрустнул, как пустая ореховая скорлупа. Понятие очнулся, проснулся и пришел в себя плохо применимы к киберпространству. Скажем так, я снова осознал свое бытие, заодно ощущая временную невозможность управлять телом. Слишком тяжело далась попытка захавать Сьюзен. Точно не знаю, что именно было главной проблемой. Дистанция, взаимодействие с заслоном, интроллект жертвы или же высокая токсичность Абернати. Я сумел вытащить из нее много информации, но получил жесткий откат. Ситуация была как тогда в больнице. Пытаюсь вернуться в тело, вроде бы получается, но управлять им не могу. Только наблюдатель, а не пилот. Лежу в ванной с уже растаявшим льдом. Сквозь слегка приоткрытые веки, вижу, как по комнате нервно расхаживает Бикка. Да не просыпается он. Раздался взволнованный голос девушки. Я все сделала. Да, ты придешь? Ага, жду. Хм, вероятно, она вызвала Люси. Интересно, на сколько часов я вырубился после устранения Абернати? 10, 12, 24. Краем глаза мог заметить пустую капельницу. Отлично. Теперь я знаю, как бороться с рассинхронизацией. Чуток подожду, скушаю заначку и мне полегчает. Но сначала попробую опять вернуться в сеть. Погрузиться в киберпространство вышло без проблем. Я оказался в виртуальном воплощении арендованного дома. Тут же отправил Люси и Ребекке по письму. Я жив. Просто пока еще должен оставаться в сети. Вернусь в тело, как только решу кое-какие проблемы. И кстати, сука сдохла. Думаю, этого достаточно, чтобы девушки не сильно волновались. Потихоньку оклемаюсь. Можно использовать время в сети, чтобы разобраться в воспоминаниях Абернати и своих собственных. Ви, это ты? Призрачный голос окликнул меня среди мерцающих огней и тьмы киберпространства. Люси, она решила не приехать, а добраться сюда через сеть. Ее виртуальное воплощение приблизилось ко мне. Я же был пока не совсем в кондиции. Утратил человеческий облик. Вместо того, чтобы вернуться к полноценной гуманоидной форме, создал вокруг себя лишь фантомную оболочку, иконку, внутри которой скрывался Искин. Это я, Люс, но пока еще не пришел в норму. Что с тобой? В голосе девушки звучали опасения и шок. Ты словно... Это последствия моей атаки на Абернати. Такое уже бывало. Я тогда несколько дней пробыл в больнице. Не могу управлять телом. Слишком перенапрягся. Просто дай мне немного времени и возможность побыть в покое. Несколько дней... Капельница другая. Я оклемаюсь. Ви, я уважаю чужие тайны, но у тебя их слишком много. Как ты добрался до Абернати? Что с тобой происходит? Подожди, какие защитные протоколы ты использовала, когда шла сюда? Я фиксировал необычные возмущения сети вокруг нас. Нечто знакомое. Дозор? Нет, и точно не Сойка. Ви, не уходи от темы, продолжила Люси. Ты ведь понимаешь, как ты сейчас выглядишь со стороны? Такой уж он, Винсент Прайс, раздался третий голос во тьме киберпространства, которое будто стало еще чернее. Полон тайны и загадок, на границе нашего восприятия появилась фантомная фигура. Мерцающие красным точки сложились в образ неприятного вида худощавого паренька. Ну здравствуй, Джори, как же ты, блять, не вовремя. Глава 50. И вот мы втроем собрались в киберпространстве. Холст, масло, пиздец. Джори был не совсем здесь. Основная его часть оставалась за заслоном, но как из кино и киносуры он сумел закинуть в новую сеть некоторый автономный фрагмент. Надеюсь, я не сильно помешал, вежливым, но не очень приятным голосом отозвался фантом. Хотел проведать старого друга, а нарвался на выяснение отношений. «Мы успеем поговорить», — рассудила Люси. Она внимательно следила за фантомом Джори. Понимала, что это какой-то прокси-образ, однако не догадывалась, кто им управляет. «Не знала, что у тебя есть старые друзья в сети», — это Люси адресовала уже мне. «Он так мало о себе рассказывает». «Да», — каверзно усмехнулся Джори. «Человек-загадка. А ведь мы с ним столько времени были товарищами, в Арасаке», — спросила Кусинода. «Да-да», — радостно согласился Джори. «Именно там. Так, сразу выдать мои секреты он не попытался. Это логично. Ему же нужен рычаг давления, а не просто мне нагадить из любви к самому процессу. Мы оба были частью проекта по взаимодействию людей и эскинов», — пояснил я. «Нас отобрали для эксперимента. Давно это было? Несколько лет назад. Ясно?» Кивнула Люси, и по ее виртуальному отражению сложно было сказать, верит она нам или же просто не хочет докапываться. «Это ты ему помог с корпораткой?» «Не, я лишь пришел на огонек», — махнул призрачной ладошкой Джори. Огонек получился такой яркий, что издалека заметно. Ви прошел черный заслон и вернулся обратно. «Что?» Теперь эмоции Люси было легко считать. «Да-да», — кивнул Джори. «Пролетел сквозь защищенный туннель. Невероятно. Ты бы только видела этот лед МММ. Такое даже дикие эскины не могут быстро скушать. Секретная технология, за которую не просто убить готовы, целую войну развязать. А что Ви? Воспользовался ей ради решения личных проблем. В этом весь он, эгоист с узким кругозором, но фантастическим упорством. Если уж увидел цель, то идет до конца, шажок за шажком. Мрамор сгрызет и гранит переварит, если потребуется. Чья это технология? Спросила Люси. Мне откуда знать? Пожал плечами фантом. В такие опасные игры предпочитаю не соваться. Ви заход за заслон тяжело дался. Не может пока в тело вернуться. Это же пройдет, уточнила девушка. Раньше проходила, ответил Джори. Ви уже рисковал собой, но побеждал. Я же говорю, фантастическое упорство. Люс, давай с тобой потом поговорим, вступил в беседу я. Вероятно, Джори хочет что-то сказать мне с глазу на глаз. Тайны, снова тайны, захихикал фантом. Как же мы это любим, ты не обижайся только, подруга, Ви он классный, опытен не по годам, такой изворотливый, что тисками не удержишь, это все, конечно, комплименты, ага, угрюмо ответил я, ты тоже охуенный настолько, что охуеть можно, оставлю вас, кивнула девушка, мне очень не нравилась ее интонация, ощущение, что наша динамика сворачивает куда-то не туда, ошибки и сомнения копятся. Через несколько секунд образ Люси испарился. Я проверил следы ее присутствия, а затем установил зашифрованную связь с Джори. Зачем пожаловал? Да все с тем же, Ви, вытащи меня отсюда. У тебя получилось пройти заслон, значит умеешь это делать. И уж точно это умеют твои новые друзья. Я видел, как ты несся внутри защищенного туннеля. Винсент, усмехнулся образ Искина. Ловко. Ничего не скажешь. Туда и обратно. А мне бы хоть на одну сторону перебраться. Это не так уж просто. Ты уж постарайся, друг. Я отправил той девушке и еще паре интересных личностей по зашифрованному письму. Там много твоих тайн, Ви. Шифр можно взломать, ледяным тоном произнес я. Ты ничего от меня не получишь, если компромат вылезет на поверхность. Спокойно, друг. Там хороший шифр. Мы его вместе делали. Без суперкомпьютера человеку не вскрыть. Есть два пароля, Ви. В зависимости от введенного кода содержимое письма изменится. Помоги мне и я пришлю девчонке безопасный пароль. Внутри окажется билиберда. Весь компромат будет стерт. Но поторопись. Если не ввести пароль, то через 4 месяца письма откроются сами и тебе не понравится их содержимое. Шантаж? А что мне остается? Давай будем считать это сделкой, друг. Такой немного неприятной сделкой. 4 месяца, большой срок даже для человека с таким плотным графиком, как у тебя. Ага, выкрою пару вечеров, а теперь исчезни. Хорошо, хорошо, но не забывай про меня, Ви. Не забывай старину Джори. Надо вытащить меня и помочь с телом. Тогда я окончательно испарюсь из твоей новой жизни. Новая жизнь, аж желудок сводит, когда думаю об этом. Так завидно. У тебя пока нет желудка, ответил я. Давай, давай, вали. Чем быстрее я восстановлюсь, тем быстрее тебе помогу. Фантом Джори оскалился длиннющими зубами и растворился во тьме киберпространства. 4 месяца. Ничего. Даже если не смогу его вытащить, то успею что-нибудь придумать насчет писем. Кому кроме Люси он их разослали? Дозорным? Карпом? Вполне возможно. Через некоторое время мне написала Люси. Лишь одно слово. Пообщались? «Да», — ответил я, — «можешь возвращаться». Она, действительно, вернулась и чуть успокоилась с нашей прошлой встречи. «Что этому утырку от тебя надо? Не понравился старина Джори?» — усмехнулся я. «Он мерзотный даже для карпа. Она считает его карпом. Забавно. Джори тоже уже не в Арасаке. Он был скорее подопытным, чем сотрудником, и эксперимент перенес хуже», — пофантазировал я. «Но сочувствовать мне ему сложно. Он тот еще засранец. Из тех людей, что в детстве стреляли из воздушки по бездомным. От меня хочет денег и помощи. Что в долбанном письме?» — спросила девушка. «Может, расскажешь мне сам? Компромат, наверное. Мои прошлые подвиги на службе. Проблема в том, что он не только тебе письмо отправил. Да плевать, я разберусь. Кто помог тебе взломать заслон? Кто-нибудь из Арасаки? Нет, это не их технология. И нет, я не заключал сделку с какой-то другой карпой. Мне помог конкретный человек в обход своего начальства. А взамен ты обещал?» «Обещал», — уклончиво ответил я, затем уверенно добавив: «Все кончилось, Люси. Мы победили. А долги я раздам потом. Помнишь, как мы стояли на дамбе после клуба?» «Конечно. Тогда я была уверена, что все поняла о тебе», — вздохнула девушка. «Кто ты? Чего хочешь? Сейчас я ощущаю второе дно и не уверена, что оно окажется последним. Ты можешь быть уверена, что я всегда тебя прикрою, всегда приду на помощь. Надеюсь, жду тебя на другой стороне, Ви. Возвращайся к нам скорее. Обязательно». В объятиях киберпространства мне пришлось пробыть что-то около 2 суток. Затем удалось спокойно провести виртуальное свежевание моей заначки и вернуть контроль над телом. «Как же все, сука, затекло! Охренеть, живой!» — воскликнула Бикка, обнаружив мое пробуждение. Она чуть не сбила меня с ног в попытке обнять. Голова кружилась, однако настроение было отличным. Еще находясь в сети, я заценил новости. Багровая жатва взяла на себя и смерть Абернати тоже, а крупные игроки сделали вид, что поверили. Так было выгодно всем сторонам. Террористы получали бесплатный пиар и подтверждение своего могущества. Карпы же могли под предлогом борьбы с жатвой пролоббировать несколько поправок к законам, чтобы расширить полномочия своих безопасников, закрутить гайки, возможно, откусить немного от муниципальных бюджетов. Забавно, но если через недельку-другую сам приду в полицию и начну утверждать, что жатва ни при чем, а директрису обнулил я сам, есть все шансы, что мне не поверит, объявит психом. Тем же вечером я, наконец, лег спать в своей кровати. Люси сказала, что все файлы касательно моего устранения Линда Шерман стерла. Награда отменена. Никому Винсент Прайс более не нужен. Никому, кроме банды вудуистов, злобного дикого Искина и лучшего нитронера Мелитиха, конечно. Ладно, что мы имеем? Проблема с Абернати закрыта. Остается получить награду и обработать украденные данные. Сойка, теперь никуда от нее не денусь. Я рассказал Соме про нейроматрицу, способную продлить ей жизнь. Про то, что это чудо-устройство держит у себя в подвале Курт Хансен, но воспользоваться им не может. Ему не хватает кода ключа, известного близнецам Кассель. Возможно, кто-нибудь еще из бывших сотрудников Киносуры тоже припрятал ключик, но я сам знаю только о близнецах. Аврора и Эмерик, бывшие карпы, а ныне международные преступники. Хм, если все пойдет по моей памяти о будущем, то в следующем году Сойка попытается тайно договориться с Хансеном, взломать шаттл президента США и посадить его в пёсьем городе. Короче, кинет свою начальницу. Только вот и Хансена Сойка постарается кинуть. Прекрасная девушка. Однако не факт, что события в этот раз сложатся именно так. Я уже вмешался. Причем не просто бабочку раздавил, а раньше сообщил Соме про лекарство и спровоцировал ее обмануть руководство. Президент Майерс ей доверяет. Вряд ли Сойку арестуют за один подозрительный провал, но вот взять ее на карандаш могут. Соме это контакт одновременно очень опасный, однако сулящий огромные выгоды. Кроме тайн заслона в ее руках столько секретных технологий, что на ночь об этом лучше не думать. Слюни подушку зальют. Тут тебе и пак военным имплантам, и документация на совершенно секретный хром, и лучший боевой софт, и возможность переписывать данные эросаковского биочипа. Сойка может сделать из меня монстра, если у нас будет достаточно времени, а у нее мотивации. Однако, не стоит забывать, насколько Соме опасно. Она словно долбанный смышер среди нетронниронов. Даже мы с Люси пока ей не ровня. Но это все потом. Как говорилось в классике, я спал слишком крепко для убийцы. Провалялся до 12. Затем вышел из мегабашни и вызвал роботизированное такси. Надо было чуть-чуть покататься по городу, проверить голову, а заодно кое-что забрать. Вскоре машина уже мчала меня по улицам Найт-Сити. Усиленных полицейских постов я уже не наблюдал. О грандиозном шухере в центре города напоминали только ведущие новостей, да и те уже задвигали эту тему в конец выпусков. Найт-Сити легко забывал даже большие драмы, а по Абернати мало кто будет лить слезы. Я закрыл глаза. Передо мной было лицо Дэвида Мартинеса. Еще недавно худощавый подросток, а теперь гора мускулатуры, сдобренной хромом. На лице были тени усталости и горя, которые он неумело скрывал за пока еще непривычной маской холодного профессионализма. Мне очень необходим выходной. 2 или 3 дня, мэм. Я уже. Исключено, перебивает его Абернати. Из них всех от тебя было больше всего толку. Помню эти слова, будто сам их говорил. Интонации, эмоции. Дэвид одновременно раздражал Абернати, но с другой стороны она понимала его потенциал. Мысленно называла мамочкин Борг, однако не хотела отпускать домой. Сьюзан ощущала близость смерти в последние дни. Никак не могла успокоить обычно стальные нервы. На нее покушались не раз и не два, но наша попытка с Ви была ближе всего к успеху. Она будто увидела репетицию собственной смерти, когда пуля по нам снесла шею той бедной подружки Дэвида. Абернати не исключала моего участия в операции, поэтому и повысила награду. Однако Сью не верила, что я один представляю серьезную угрозу. Считала, что за всем движим стоит либо Кантаа, либо Фру. Что ж, в финальном покушении Фру, действительно, принимала косвенное участие. Убейте его быстро. Не надо дешевой драмы и расправы в стиле тигриных когтей, звучал в моей голове холодный, спокойный голос, оглашавший приговор Артуру Дженкинсу. Она давно знала, что придется его устранить. Долго раскручивала сперва на соперничество, потом как потенциального козла отпущения за крупный проеб. Не вышло. Артур начал слишком активно трепыхаться и был уже опасен. Сьюзан сыграла на опережение. Фрагменты ее памяти медленно растворялись во мне. Как тонкая бумага, они ярко вспыхивали и рассыпались в прах. Некоторые части пытались цепляться друг за друга. Слово бы они боролись за свое существование, и Сьюзан Абернати прямо сейчас еще умирала во мне. Однако Джори был прав. Если надо, я переварю гранит, а уж от тебя, Сьюзан, не оставлю даже косточек. Машина доставила меня к анонимной камере хранения. Никакого видеонаблюдения. Все роботизировано. Введя код, выуженный из памяти Сью, я забрал оттуда 2 кейса. К сожалению, до счетов Абернати мне не добраться. Жаль, там лежат миллионы, если Карпа их еще не загробастала. Но вот небольшую заначку забрать могу. Забавно. Сьюзан сделала ее уже много лет назад и на тот же случай, что и я сам когда-то. Мол, вдруг придется бежать. Открыл 1 кейс. Кредитные чипы, щепки с информацией, документы, контакты подпольных пластических клиник в Латинской Америке. Среди всего этого как-то особенно трогательно смотрелись 3 небольших слитка золота. Тонкие пластинки с печатью банка Маттерхорн Швейцария. Им красная цена 1005 эгди. Потом Абернати будет за ужином тратить больше, но когда-то и она начинала с низов. Я вдруг замер над чемоданом. Понял, что многие мысли покойной соперницы напоминают мне собственные. Особенно те фрагменты, которые касались событий 5-годичной давности и все, что раньше. Удивительно. Она тоже когда-то думала сбежать. Не была уверена, конечно, но оставляла для себя такой вариант. Даже подготовила почву. Однако, если судить по самым последним мыслям, Абернати слышать не хотела о переводе в другое отделение. Это было бы понижением. За несколько лет она превратилась в того корпоративного монстра, что кошмарил меня и других сотрудников. Упорство. Фантастическое упорство. Как и я сам, она была готова зубами держаться за этот город, за возможности и перспективы, которые давал Найт-Сити, за его безжалостные, но такие прекрасные огни. Надо будет хорошо напиться как-нибудь на днях, обдумать все это, постараться учесть чужие ошибки. Я открыл 2-й чемодан, забрал оттуда 2 чипа с ценной информацией, остальное собирался сжечь. Там были фотографии и прочая личная дребедень. С листков цветной бумаги на меня смотрела серьезная девушка. 20 лет и вся жизнь впереди. «Вези меня на смотровую площадку дамбы, Дел», — произнес я. Через полчаса перед моими глазами плясало пламя, горящее в ржавой бочке. «Еще дровишек подкинуть, мистер?» — спросил какой-то то ли сирота, то ли сбежавший из дома подросток, у которого я купил этот костер. «Давай, я заплачу тебе еще 50 сотен, только мусора не надо. Поищи сухие ветки или хотя бы бумагу». «Как скажите, сэр», — Парень взял под козырек пластиковой кепки и побрел на другую окраину пустыря. Я же начал потихоньку бросать в огонь фотографии, памятные безделушки, грамоты за прилежную учебу. Сжигал чужое прошлое, одновременно укладывая в своей голове самые важные украденные данные. Это все надо будет слить в информационное хранилище для надежности. Мне даже сложно было представить, сколько стоит моя добыча. Имена десятков агентов РСЭКи в самых разных корпах, ведомствах, бандах, явки, пароли, кодовые фразы, компромат на топовых менеджеров и сотрудников отдела контрразведки. Сьюзен часто прибегала к ловле на живца, давала сотруднику шанс совершить должностной проступок, чтобы потом вытрясти из него всю душу. Украл на 1000, отдал на 10 или даже 110. Это все можно продать либо использовать для собственных схем. Я создал защищенный канал связи, отправив Ягосабо сообщение. Дело сделано. Готов снова с вами встретиться и обсудить дальнейшее сотрудничество. За свою безопасность я не беспокоился. Арасака уже назначила виновных. Сдавать меня им нет особого смысла. Плюс с украденными данными я могу очень много интересного рассказать и показать за умеренную плату. Из человека проблемного становлюсь человеком полезным. Перспективы, море перспектив. Однажды мне придется рассчитаться со всеми долгами, но пока пора ковать свою судьбу. Ее я только что вытащил из огня тяжелейших проблем. Есть возможности и время хорошенько поработать над собой. Глава 51. Мое возвращение в Пёсий город было спокойным и размеренным. Ни погонь, ни стрельбы. Уже у самых ворот нашу с панам машину встретил эскорт из 3 внедорожников цветов Баргиста и сопроводил прямиком к отелю «Черный сапфир». Вид небоскреба, действительно, навевал ассоциацию с драгоценностью. Правда, краденый. Внутри еще сохранилась атмосфера корпоративной роскоши. Одно из немногих мест Пёсьего города, которое не разграбили и не засрали до состояния постапокалипсиса. Здесь все прямо-таки сверкало. «Сейчас дождемся полковника и начнем», — обратился ко мне Яга, пока я в гордом одиночестве восседал на длинном кожаном диване. Давненько у меня не было такого хорошего настроения. Самую крепко затянутую на горле петлю удалось срезать, а на остальные еще достаточно времени. Я снова могу ходить по улицам Найт-Сити, не ощущая себя целью охоты. Двери зала разъехались и вошел Хансен, сопровождаемый телохранителями. Однако этот раз его приближенные головорезы держались на удалении и вели себя расслабленно. Не стали подходить к нам, устроившись в другом конце простотой комнаты. Был там и Честер Биннет, лицом чем-то напоминавший хромированную помесь гориллы с бульдогом. На меня он не обратил никакого внимания. Хансен подошел к нам, крепко пожал мне руку и, кивнув, Яга, сел рядом на диван. Я ощутил, как мебель с трудом принимает тяжесть полковника и его боевых имплантов. «Поздравляю, мистер Прайс, смерть врага – всегда маленький праздник, в случае с Абернати очень даже большой, хоть карнавал устраивай. Однако ситуация не вполне ясна», – продолжил полковник. «Все думают, что за убийством стоят террористы. Они сами меня в этом уверяли. Только вчера говорили с ними. Как же оно на самом деле? Жатва помогала или тоже наняла тебя?» Я ожидал подобного вопроса. Заказные убийства персон типа Абернати – дело тонкое. Если не притащил заказчику голову в пакете, то еще надо доказать, что это именно ты все сделал. «Жатва вообще ни при чем», – ответил я. «Во время первого покушения мы выпустили обращение от их имени, чтобы спровоцировать эвакуацию цели. Ну а жатва с удовольствием взяла на себя ответственность. Террористические организации чем-то похожи на газеты и телеканалы, тоже пытаются любыми способами произвести впечатление на аудиторию. Зрители, спонсоры, конкуренты, всех нужно удивить. Желательно преподнести сенсацию. Про первое покушение все слышали», согласился полковник. «Выстрелы и взрывы в центре города звучат особенно громко. Но умерла сука иначе, верно? Это был нейровирус», повторил я одну из версий, курсирующих в прессе и которая казалась мне самой близкой к реальности. «Редкая, очень мощная конфигурация, настроенная под имплантаты и оттиски нейроактивности жертвы. В качестве доказательства я опишу, что конкретно случилось в пентхаусе и какие следы на телах обнаружат судмедэксперты». «Хорошо, внимательно слушаем», – кивнул Хансен. «Все началось быстро. Кладетта заходит в пентхаус, а через 5 минут вирус уже сработает на обеих. Программа, заточенная под Абернати, вызывает у нее чудовищный нейронный шок. Это похоже на скрипт плавления синапсов, но в разы хуже. Необратимые изменения мозга, резкий скачок давления, Вспышка агрессии. Они дрались. Вероятно, использовали подручные предметы. Ножницы, кухонные или канцелярские ножи. На Кладетту вирус действовал не так разрушительно. Он ее скорее не убивал, а сводил с ума. Вскрытие не покажет глубокие изменения мозга. Ну, за исключением последствий падения с 75-го этажа. Конечно, усмехнулся я. У Эбернати же был хороший лед. Вероятно, она иногда приходила в себя. Пыталась выбраться из пентхауса и вызвать травму. Так она оказалась на площадке. Но потом вирус снова перехватил контроль и Сьюзан шагнула вниз. Либо ей помогла подруга. Ну а дальше гравитация довершила дело. Довольно неприятная смерть, прокомментировал Яга. Это ваше сознательное решение, чтобы отомстить? Нет, мне было бы достаточно и пули снайпера, но у цели оказался очень грамотно выполненный двойник. Не просто пластическая хирургия, а даже подмена цифрового следа. Но возвращаюсь ко второму покушению. В момент, когда Эбернати оказалась на крыше, она вышла за пределы защиты корпоративного льда. Мне удалось получить от нее некоторое количество зашифрованных данных. Они пока в процессе обработки, но я посмотрел сначала на Хансена, затем на Яга. В качестве жеста доброй воли могу назвать вам еще несколько рядовых агентов Арасеки в вашей организации. Ни Беннетта и ни людей его круга. Думаю, это послужит идеальным доказательством того, что Сьюзан – мой трофей. Не так красиво, как голова над камином, но куда полезнее, ответил Хансен. Несколько рядовых агентов бесплатно, а остальные сведения за плату, если они будут вам полезны. Я готов к дальнейшему сотрудничеству. Сейчас отдел контрразведки остался без головы. Идеальная возможность, чтобы познакомиться с ними поближе, обзавестись контактами, подружиться с новым начальством. Не пропадать же компромату, который сама Сьюзан собирала на своих сотрудников. Часть этой информации перекочевала из ее головы в мою. «Будем ждать ваших новых предложений», — ответил мне бухгалтер и вопросительно посмотрел на Хансена. Полковник сделал едва заметный жест. Через несколько секунд к нам подошел телохранитель Яга, выложивший передо мной торжественно оформленный кейс с позолотой на уголках и гравировкой собачьей морды по центру. Щелчок, мне открылся чарующий вид на несколько десятков кредитных чипов, заботливо размещенных среди красного бархата. По центру лежала пластиковая карта с изображением черного сапфира на фоне зеленого логотипа Баргиста. «Разумеется, вы внесены в списки охраны и карту носить с собой не обязательно», — пояснил Яга. «Она скорее торжественный символ, как бумажные визитки в Японии. Что ж, теперь я вхож на самую вершину социального дна. Черный сапфир — место, где собираются лучшие из худших и худшие из лучших. Что касается Арасаки», — продолжил Хансен, пока я вертел в руках пропуск в элитный клуб. «Нам нужно пересмотреть и наладить отношения. Я зарабатываю на войнах, но прибыльная война должна быть далеко от твоего дома. Понимаю», — кивнул я. «В ближайшее время попробую навестить бывших коллег и получше узнать ситуацию внутри Карпы. Пёсий город я покидал с чемоданом денег в руках и умой планов в голове. Возникало приятное ощущение, что течение судьбы вынесло меня от опасных, мутных омутов к берегу богатой жизни. Пора было разделить радость с товарищами. Радость и, конечно, деньги. Через 6 часов мы вчетвером собрались на квартире вокруг призового кейса. С собой у нас были еще кредитные щепки и немного налички для размена, чтобы поделить все поровну. Я сразу забрал себе сотку в качестве компенсации расходов на операцию. Затем от оставшейся суммы взял 15%, как тот, кто замутил заказ, и остаток уже поделили на четверых. Мне в общей сложности досталось 426 000, остальные получили по 191 000. «Охренеть!» — вздохнула Битка. «Это сколько бухлой пушек можно купить? Да мы весь Нордсайд захватим. А не хочешь начать с чего попроще?» — явно намекая спросила Люси. «Все отдам. Хоть сейчас». «Так, Битка, начало манипуляций наличностью. Дайте только открою калькулятор. Из тайников Эбернати я получил еще 120 тысяч. Общие мои накопления приблизились к сумме в 1 177 000. Аж дух захватывает. До высших корпоративных бонс и суперзвезд мне еще далеко, но я уже финансово воспарил над значительной частью города. Впрочем, у всего была своя цена. Я ощущал, как переполнен мой личный шкаф тайн, и скелеты царапают двери. Хотят выбраться наружу, чтобы устроить пляску смерти. Надо что-то с этим делать. По крайней мере, в плане отношений с Люси. Мы начали отдаляться. Завеса тайны разделяет нас. Такая легкая и невесомая, но одновременно прочнее корпоративного льда. У меня было две основные точки уязвимости, в которые мог ударить шантаж Джори, Люси и Дозор. Если с первой можно попробовать предпринять какие-то профилактические меры, то Дозор – это не те ребята, с которым можно заранее помириться. И снова развилка. Есть два варианта обезопасить себя. Либо максимально залечь на дно, либо обрасти связями и влиянием, которые превратят меня в трудную мишень. Пока я иду именно по второму пути. Особенно, если собираюсь плотно заняться темой взаимодействия Арасаки и Баргиста. Что касается Джори, то я готов помочь ему выбраться в новую сеть и даже занять тело. Если это, конечно, возможно. Потому что тогда я получу шанс избавиться от него раз и навсегда. За черным заслоном он неуязвим для меня. Может оттуда заниматься шантажом, ловя моменты, когда появляется лазейка послать весточку. Значит, надо вытащить его в реальный мир, когда пойму как. Здесь его получится обнулить словно обычного человека. Но сначала я решил заняться шпионской темой. Уже на следующий вечер сделал первый серьезный шаг в этом направлении, навестив бывшего коллегу. Корпоративная квартирка сотрудника среднего звена. Давненько я не был в таких местах. Жилище, небольшое, по сути своей дешевое, но ему постарались набить цену с помощью бытовой техники, относительно свежего ремонта и очистителя воздуха. Я сидел в синтетическом кресле, обивка которого скрипела словно резина. С потолка на меня смотрела улыбчивая девица, обрамленная текстом. «Живи своей лучшей жизнью», — гласила мудрость на плакате. Странно, меня бы такой плакат скорее демотивировал. Типа приползешь после 12 часов в конторе, а тут подобный призыв. Сразу хочется задать себе вопрос. Это точно моя лучшая жизнь? Судя по звукам, входная дверь открылась и закрылась. Из прихожей донеслась возня, а надо мной в квартире зажегся свет. Может, сменишь плакат, Фрэнк? Произнес я, когда мой бывший коллега зашел в комнату. Больше подойдет что-нибудь типа: ты делаешь это ради денег или продержись до выходных, милый? От неожиданности Фрэнк Настро вздрогнул, потянулся правой рукой куда-то за спину. «Не глупи», — расслабленно бросил я. «Во-первых, у меня есть прикрытие. Во-вторых, я поджарю тебе мозги или вскрою горло быстрее, чем ты пробьешь мою броню. Давай просто поговорим, как цивилизованные люди». «Именно», — кивнул я, медленно доставая из кармана черного пиджака пачку сигарет. «Вижу, ты вернулся к костюмам», — заметил Фрэнк, аккуратно пятясь в другую часть комнаты, но добавил к ним немного улицы. «Я носил сейчас черный достаточно свободный пиджак, который был распахнут, демонстрируя дорогой бронежилет, на манер того, что предпочитал Джек Маусер. Костюмчик тоже укреплен», — заметил я. «Простым ножом не разрезать, некоторые мелкие осколки тоже остановит. Штука дорогая, но позволяет сочетать безопасности привычный мне стиль. Так ты нашел новую работу? В каком-то смысле. Не обязательно работать на крупную корпорацию, чтобы быть деловым человеком. Удобная позиция», — с некоторой иронией в голосе ответил Корп. «Только возникает вопрос критериев. Бездомный, торгующий самокрутками, тоже гордый делец? Критерии простые и очевидны, Фрэнк. Они понятны даже ребенку. Эдди, власть и сила. Три долбанных кита, на которой держится Найт-Сити. Наша главная система координат. Корп, ты или нет, без разницы. Главное, где твоя точка относительно этих осей? Что ж, увольнение не сказалось на твоем красноречии. Хорошо держишься и одет неплохо. Если ты пришел уточнить, что там насчет твоего розыска после смерти Абернати, то это я уже знаю. Награду сняли и в базах полиции меня до сих пор нет. Тогда чем обязан, Ви? Как ты отнесся к смерти Сьюзан? Что ощутил? Облегчение? Боже, нет. Это трагедия для отдела и всей корпорации. Я медленно закурил, произнося: у тебя стокгольмский синдром, друг мой. Запущенная стадия. В твоем мозгу долгое время стоял блок на восприятие очевидной информации. Иначе бы ты уже спешил отмечать скоропостижную кончину крошки Сью. Не надо так о ней, поморщился Фрэнк, опираясь на столешницу. Предпочитаешь, чтобы я называл ее стервой или дохлой сукой? Фрэнк, ее смерть вытащила тебя из воронки, ведущей на самое дно. Помнишь Кейптаун? Там была разница в целых 100 тысяч Эдди между выделенными средствами и тем, сколько вы реально потратили. Верно, Ви, операция прошла успешно. Мы, я перебил его, жестом бионической руки, призывая пока помолчать. Она сказала тебе, что все в порядке, что бюджет на операцию расширит потом, запросит дополнительные средства, но она этого не сделала, А знаешь почему, Наибка, Фрэнк? И когда наступило бы время от тебя избавиться, то повод нашелся бы по щелчку пальцев. 100 000 перерасхода — это маловато для тюремного срока, но достаточно для увольнения. Мы не украли эти деньги. Я все могу доказать. Они пошли на закупки оружия и медикаментов для повстанцев. Людям нашей профессии иногда приходится рисковать. Согласен. Но ведь Сью с каждым разом требовал от тебя брать на все больше риска лично на себя. Ты поначалу воспринимал это как доверие, только доверия стало подозрительно много в последнее время. Да, вся работа превратилась в прогулку по постоянно сужающемуся мосту. В той мутной схеме Смита Корп ты уже платил и принимал деньги, используя свои счета. Тревожный звоночек, очень тревожный. Ну, у нас все получилось, явно нервничая, вздохнул Фрэнк. Мне даже премию выписали. А что если бы не получилось? С ядовитой ухмылкой спросил я, стряхивая пепел. Подсказываю, Доусон, Миками, Веласкес и другие люди, которым очень доверялась Сьюзан Абернати. Где они сейчас? Но, в лучшем случае тебя бы просто вышвырнули на улицу. В худшем, только левой рукой, как я, ты бы не отделался. Твою мать, именно. И вот ты стоишь передо мной, весь такой правильный и лояльный, а если чуть копнуть, то по тебе уже статья плачет. Даже не одна. Причем самое смешное, что все ты делал не ради личного обогащения и с разрешения Сью, только вот подписывал сам. И что? Хочешь меня этим шантажировать? Пока считай это сеансом психотерапии. Цель – избавиться от стокгольмского синдрома. Перед сном под расслабляющую музыку повторяй по 10 раз. Абернати нам не друг. Абернати нас просто использовала. Я все еще не понимаю, зачем ты здесь. Хотя начинаю догадываться. А чем же? Нет, Ви, я не стану кротом. Тем более, работающим на террористов. А стоп, ты подумал? Усмехнулся я, вставая с кресла. Ну нет. Фрэнк явно напрягся, но к оружию тянуться пока не пытался. Отрицаешь, но многое сходится. Жатва устранила Сьюзан. Очень уж выгодное для тебя событие. Если тебя это утешит, то я не работаю на жатву. Связан с другими людьми. Быстрым движением я вытащил карточку пропуск черного сапфира и повертел перед лицом Фрэнка. А, вот значит, в какие деловые люди ты теперь вхож, кивнул Фрэнк и, кажется, немного успокоился. Крот, предатель, с пренебрежением произнес я. Давай обойдемся без этих штампов из шпионских романов. Баргисты и Арасака не враги. Неужели можно представить, что Хансен пойдет войной на одну из великих мировых сил? Нет, он просто пытается лавировать, прощупать почву для сотрудничества. Стиль руководства Сьюзан распространил особенно густую атмосферу недоверия, которая теперь мешает заключению выгодных союзов. Но мы с тобой можем решить эту проблему. Я буду сливать информацию, а ты ее продавать, усмехнулся Фрэнк. Ну, можно это и так назвать. Тебе в свою очередь тоже что-нибудь подкинут. Не только деньги, информация, наводки. Ты быстро пойдешь в гору. Раньше рисковал ради копеечных премий Абернати, а теперь угроз меньше, денег больше. Значит, подкуп или шантаж, ага. Ну а как ты хотел? Думаешь, Милитех или другие конторы вербуют иначе? Усмехнулся я, вспоминая первый разговор с Сойкой. У нормальных контор под рукой всегда и кнут, и пряник. Это понятно, ответил Настра. Только давай без каких-то резонансных дел, никаких убийств топ-менеджеров. Ладно, конечно, мне такое дерьмо самому без надобность. Только спокойный и прибыльный бизнес. Хорошо, потому что я рассчитываю сделать еще шажок другой по карьерной лестнице. Карьеризм — это здорово. Однако забираться слишком высоко тоже рискованно. На вершине, конечно, воздух свежий и вид отличный, но иногда туда бьют молнии. Не каждый выдержит такой удар. Вот и Сьюзан не устояла. Да, вздохнул Настра. Она мне всегда казалась непобедимой, образцом важнейших качеств корпоративного управленца. Неужели террористы? Нет, конечно, усмехнулся я. Они просто подобрали никому не нужный трофей. А кто тогда? Я перешел на полушепот и тихо произнес. Скорее всего, Фру. Их почерк. Фрэнк кивнул. В эту версию он мог поверить, тем более, что она была недалека от правды. После где-то полчаса говорили о том, как покушение сказалось на отделе контрразведки. Все оказалось даже лучше, чем я предполагал. Смерть Абернати не просто повесили на жатву и забили. Покойной директрисе активно перемывали косточки, и не только в рамках сплетен. Различные инстанции, до этого боявшиеся разевать пасть, теперь внезапно прозрели. Сразу нашлись и подозрительные махинации, и перерасходы бюджетов, и вопиющие нарушения субординации. Мол, слишком активно Сью лезла в огороды чужих отделов. Те, кто при жизни не могли слова сказать против Абернати, теперь спешили станцевать на ее могиле. Отвратительно, возможно, но мне такой расклад очень кстати. Пока в отделе идут подковерная возня и дележка кресел, я могу успеть навербовать агентов. Скоро у меня снова будет доступ ко многим информационным сокровищам контрразведки Арасаки, только на работу ходить не придется. Все это потом можно будет продать, не только Хансену. Если поискать, то покупатели найдутся. Главное продавать это так, чтобы не возникло проблем ни у меня, ни у завербованной агентуры. Фрэнк прав. Резонансные убийства нам не нужны. Вот так от пострелушек и грабежей можно переходить к фиксерству. Конечно, помахать пушкой или клинком еще придется. Я сам не сильно против. Однако альтернативные источники дохода отрицать глупо. Значит, ближайшие деловые планы — это вербовка агентов, а плюс закупка оружия, тренировки, хром. Глава 52. За 3 дня шпионской деятельности мне удалось завербовать 4 сотрудников Арасаки. 3 из контрразведки, включая Фрэнка, и 1 финансиста. Я выбирал тех, против кого у Абернати был максимально опасный компромат. Инфа о должностных нарушениях, из-за которых сразу выкинут, а может быть и срок навесит, если не решат обнулить на всякий случай. Спасибо Сью и ее паранойе. Мне оставалось только предъявить будущим агентам свою осведомленность, а затем раскручивать по стандартной схеме. Как только человек дает согласие и что-то для меня делает, то путь назад серьезно сужается. Конечно, начинаем мы с максимально невинных сливов информации. Никаких краж, никаких секретных материалов. Но чем дольше человек сливает данные, тем глубже залезает в трясину. Вообще, парадокс в том, что агент внутри организации не обязательно должен продавать данные о самой этой организации. Возможно, другая схема. Арасака имеет множество собственных агентов в рядах банд, корпораций, полиции, гражданских муниципальных структур. Плюс имеет доступ к платным базам данных. То есть, допустим, кому-то из Баргиста или их клиентов нужно узнать что-то о деятельности мусорщиков или Валентина. Я могу это пробить по текущей информации контрразведки Арасаки, затем продать информацию заказчику, а черно-красная корпа даже этого не заметит. Прямого урона они не понесут. Значит, купленный мной агент скорее всего не подставится под внимание коллег. Первая продажа данных состоялась почти сразу, как я закончил вербовку. Пришлось еще раз наведаться в Пёсий город. Причем после короткой встречи в Черном Сапфире я надолго оккупировал оружейную Баргиста для VIP-клиентов. Там были представлены образцы технологий, которые не продавались на рынке стадиона. Одну из таких адски редких адских машин я держал в руках особенно долго. Ну а что сказать про надежность? Почесал затылок смуглый оружейник в черно-зеленой униформе Баргиста. Сами понимаете, когда это экспериментальный образец, то большого количества статистики нет. Это ясно, ответил я, берясь за увесистую пушку и наводя на мишень. Тяжеловат, конечно. Опять же, экспериментальная пушка, да еще и такой странной конструкции. Мало данных, вот и делали с запасом. Милитех Геркулес 3Акс. Помесь обычного оружия с умным. 2 режима стрельбы и разрывные боеприпасы с токсичным содержимым. Ощущение, что по замыслу создателей это оружие должно было нарушать максимальное количество обычаев войны. Кстати, странный выбор названия, сначала подумал я, однако потом вспомнил, что герой древнегреческой мифологии не только победил Гидру, но и смазывал ее ядом стрелы. На это, видимо, намек. Умное наведение не требовало коннекта с имплантом. Его обеспечивал бортовой компьютер. Даже не уверен, что это плюс. Чем больше сложных элементов в оружии, тем менее надежным оно является и взлому подвержено. Я поднял пушку, наводя на мишень, закрепленную в 30 метрах от нас. Нажал на спусковой крючок, тут же ощутив неслабую отдачу. Геркулес успел выпустить 3 снаряда. Не могу сказать, что очень точно, но для стрельбы в силуэт сойдет. От каждого места попадания поднялось зеленовато-синее темное облачко. Сами дыры, казалось, чуток дымились. В пулях запрятан токсичный порошок, который разлетается при попадании, пояснил оружейник. Смешиваясь с кровью или практически любой другой жидкостью, он образует кислоту. Не очень-то гуманная штука, заметил я и сделал еще несколько выстрелов, удерживая громоздкое исчадие военного гения от нехилой отдачи. «Оружие и не должно быть гуманным», — ответил баргистовец. «Геркулес идеально подходит под этот принцип. Пара попаданий в мягкие ткани и там пыша-шаша». Оружейник вскинул руки, как бы демонстрируя активную химическую реакцию. «Дыры будут огромные. Хорошо разъедает даже искусственные мышцы», — А уж боль просто кошмарная. Никакие боевые стимуляторы не перекроют. Против роботов и боргов это не особо работает. К сожалению, догадываюсь. На ближней дистанции советуют стрелять навскидку. На дальней же можно и нужно использовать умное наведение. Враг получит заряд токсичной кислоты прямо в лицо. Сразу пожалеет, что ссорился с вами. Легким движением пальца переключил на смарт-стрельбу. Вообще было несколько способов смены режима. Даже можно было настроить так, чтобы он переключался в зависимости от способа удержания оружия. Тоже лишняя, на мой взгляд, функция. Однократно нажал на спусковой крючок. Несколько снарядов отправились в полет по специфической траектории. Они будто закручивались по незримой резьбе, устремляясь к голове мишени. В этот раз все получилось довольно точно, несмотря на отдачу. Точно, но медленно. И снова дымка химического состава охватила мишень на несколько мгновений. Чуток защекотала в ноздрях. Пахло лютейшей химией. После меня в тире придется провести влажную уборку. Если все так классно, с сомнением произнес я, почему ее не рекламируют из каждого утюга и не продают в официальных точках Милитиха? Вы же знаете, как карпы тестят пушки. Мало чтобы бахало и бахало хорошо. Важны прибыль, убыль, выбыль и прочая бухгалтерская дребедень, с некоторым пренебрежением произнес оружейник. Патроны для нее получились дороговаты. Примерно 300 эдди за сотню. Плюс журношлюхи тогда раздули истерию, мол, негуманно, не экологично. Я думал, Милитех купил основные СМИ в США. У себя да, но есть много каналов под Росакой, Техтроника и Свободная пресса. Те, кто берут деньги у всех подряд. В общем, прототип изготовили, но в серию он не пошел и уже не пойдет. Чертежи оказались на черном рынке. С тех пор мы иногда делаем штучные экземпляры для ценителей и патроны тоже штампуем под заказ. Странная, слишком дорогая и безумная в своей задумке пушка. Громоздкая к тому же. Однако для уничтожения живой и не очень бронированной силы подходит идеально. Плюс Бикка будет в восторге. Я вспомнил перестрелку с когтями в студии Джимми Куросаки. Будь тогда у меня или Бикки такая пушка, то могли бы справиться без ныне покойной Мирам Леви и ее дружка. «Сколько?» – наконец спросил я, косясь на пушку. «40 в комплекте с 2000 патронов. Дороговато. 40 тысяч – стоимость трудного заказа для соло высшего класса. С другой стороны, только сегодня получил от Яга 20 тысяч за росаковские данные, которые мне слили Фрэнк и несколько других агентов. 5 перевести им, 15 мои. На руках почти лям 200 тысяч. И это далеко не предел. Есть ли смысл экономить на оружии?» «Беру», – решился я. «Не пожалеете», — усмехнулся оружейник. «Пожалеют те, кто с вами связался. Запакуйте. И что насчет клинкового вооружения? А, это Гзихао, вон там за углом. Если оно вам, конечно, надо. Не любите холодняк? Господь дал нам огнестрел не для того, чтобы мы бегали с палками, как там было в Библии. И на третий день Бог создал ремингтон со скользящим затвором, чтобы человек стрелял в динозавров и гомосексуалистов. Соберите мне Геркулес, а я пока-таки посмотрю холодняк». Покинув фаната огнестра и слова Божьего, завернул за угол тира, где находилась другая часть оружейной. В квадратном зале центр занимали кустарные манекены для отработки ударов, а вдоль стен можно было наблюдать широкое разнообразие холодненького. Мачете, молоты, цепные резаки, топоры, шокеры, но больше всего было мечей и ножей. Зихао, сильно модифицированный китаец, сошел бы за гангстера из когтей, если бы не пёсья морда на футболке без рукавов. «Левша?» – вместо приветствия спросил он, намекая на мой фехтовальный киберлимп. «Стараюсь использовать обе руки», – ответил я и тут же добавил. «Это в идеале. Пока не удавалось выкроить достаточно времени для тренировок. Живу быстро и пытаюсь не умереть молодым. Вы же богатый человек», – то ли спросил, то ли утвердил Зихао. «Не сказал бы», – усмехнулся я. «Пока только приближаюсь к этому статусу, но двигаюсь быстро и уверенно. Просто думаю, что вам предложить». Спец по холодному оружию щелкнул металлическим пальцем по железной пустой бочке со следами множества порезов. «Что такого предложить, чтобы вы не охуели и не решили, что охуел я? А вы задайте спектр цен. Самые дешевые и самые дорогие образцы. Совсем металлолома нет, но за пару тысяч есть вон те железки и нейротоксичные ножи. Ок. Самое дорогое». Зихао отошел в угол зала, где лежала стопка кейсов и ящиков с логотипами разных фирм. Оттуда он выудил большой черный контейнер с хромированными вставками, поставил его на невысокий столик и открыл передо мной. Внутри зажглась зеленоватая подсветка. Там отдельно от ножен на зеркальных подложках лежали катана и вакидзаси. Дайси, в японской терминологии, набор из длинного и короткого мечей. Товар был явно первоклассным. Бело-серебристые рукоятки в стиле хай-тек, сами клинки казались чем-то невесомым и призрачным. Они просвечивали насквозь, были похожи на темное стекло. Вид на оружие из соответствующего мода. Моноклинки. Традиционная пара. Кристаллы выращены на орбитальной станции в условиях минимальной гравитации. Укреплены насколько можно. Доступ по биометрии. Попробую. Зихая отрицательно покачал головой. Эти в тест запрещено, сказал он и пошел за другим ящичком. Вот этот можно. Он достал еще один моноклинок, но явно попроще. Подошел с ним к закрепленной в полу железной трубе диаметром с человеческую руку. Толщина металла там была миллиметра 4. Взмах. Я почти не увидел движения клинка, но кусок трубы отвалился и со звоном упал на бетонный пол. Срез казался идеальным. Все моноклинки обладают феноменальной остротой, прокомментировал продавец. Но этот для блоков слабо подходит. Не такой прочный. Поэтому дешевле. Зато рубит и режет идеально. Сделать оружие острее просто нельзя. Он осторожно протянул клинок мне. Легкий. Реально легкий. Сделал несколько простейших движений, удерживая оружие обеими руками. Киберлимб будто идеально подходил для этого, а вот мясная правая за ним чуток не поспевала. Конечно, орудовать таким клинком можно и одной рукой. Но для этого существует иная техника.